Миссис Хейзен выпрямилась, разъединила сплетенные пальцы, глубоко вздохнула через нос и столь же глубоко выдохнула через рот. «Такие вот дела», — закончила она. Вулф пристально смотрел на нее. «Мое дело выслушать», — сказал он. «Но позволю себе одно замечание. Ваша стратегия хороша для самоустрашения. Но представьте себе, что вашего мужа застрелит кто-то другой. А я расскажу полиции о нашем разговоре. Вы попадете в трудное положение». «Почему? Я же не виновата». «Вам не поздоровится, если не будет найден истинный виновник». «Если я не виновата, мне все равно». Она вытянула руку вперед ладонью вверх. «Мистер Вулф, после того, как я решила попасть к вам на прием, я впервые спокойно спала ночь. Обещайте мне, что выполните мою просьбу. Никто не собирается его убивать. Обещайте мне, и тогда я тоже не смогу осуществить свой план». «Я бы не советовал вам требовать от меня такого обещания». «Но я должна его получить». «Хорошо». Его плечи поднялись на четверть дюйма и тотчас же опустились. «Да». Она открыла коричневую кожаную сумку и вынула из нее чековую книжку и ручку. «Я бы и предпочла заплатить чеком, а не наличными», — сказала она. «Это будет свидетельством. Вас чек устроит?» «Я сказала мистеру Гудвину про $100. Этого достаточно?» Вулф сказал, что вполне, и она, примостив книжку на сумке, выписала чек. Чтобы избавить ее от необходимости вставать и передавать чек Вулфу, я подошел к ней и принял чек. Но она закрыла сумочку и все равно встала. Она повернулась, чтобы взять свою шубку со спинки кресла, когда снова заговорил Вулф. «От вашего получаса, миссис Хейзен, осталось еще 10 минут. Вы можете использовать их по вашему усмотрению». «Нет-нет, спасибо. Я просто поняла, что была не совсем искренна, когда заявила мистеру Гудвину, что хочу вам кое-что рассказать, и все. Я еще хотела добиться от вас обещания, и я его получила. Огромное вам спасибо. Больше не смею вас... А вы говорите, у меня еще 10 минут?» Она взглянула на свои наручные часики и обернулась ко мне. «Я бы хотела хоть краем глаза посмотреть на ваши орхидеи. Не могли бы вы, мистер Гудвин?» «Буду рад», — сказал я, причем абсолютно искренне. Но Вулф уже поднимался с кресла. 10 минут задолжал вам я, а не мистер Гудвин», — объяснил он, выпрямляясь. «Пойдемте. Шубку можете оставить здесь». Он первым двинулся к двери. Она глянула на меня с легкой улыбкой и последовала за Вулфом. Из холла донесся звук открываемой и закрываемой двери лифта. Мне вовсе не хотелось бежать за ними. 10 000 орхидей в 3 оранжереях на крыше старого особняка принадлежали не мне, а Вулфу. Он любил ими похвастаться при случае, что естественно, но вмешался вовсе не поэтому. Он собирался продиктовать мне ряд писем и боялся, что если я отправлюсь вместе с нашей очаровательной посетительницей в оранжерею, то могу сильно задержаться. Много лет назад он пришел к заключению, без достаточных на то оснований, что стоит мне оказаться в обществе молодой, привлекательной женщины, как я напрочь забываю о времени. Если Вулф что-то вбил себе в голову, его не переубедишь. Зазвонил телефон. Я подошел к аппарату на моем столе, взял трубку и сказал: «Кабинет Нира Вулфа. Арчи Гудвин слушает». Звонил человек из Нью-Джерси, колбасник, наш поставщик. Он хотел узнать, не прислать ли новую партию своей продукции. Я связал его с фрицем на кухне. Решив, что для сыщика лучший способ скоротать время — это поработать ищейкой, я занялся изучением норковой шубки. Увидев ярлык фирмы «Бергман», я счел дальнейшие исследования излишними и снова повесил ее на спинку кресла. Затем взял в руки револьвер, из которого посетительница так не хотела лишать жизни своего мужа. Дрексель калибра 0.32. В прекрасном состоянии, вычищен, барабан полон патронов. Плохая игрушка для молодой женщины, не имеющей разрешения на ношение оружия. Затем я проверил чек. Eastside Bank and Trust Company. Подписано Люси Хейзен. Я положил его в сейф. Взглянул на свои часы, включил радио, послушать дневной выпуск последних известий. В Алжире кипели страсти. Строительный подрядчик из Стейтен Айленда отрицал, что получал выгодные заказы благодаря покровительству местного политического туза. Фидель Кастро сообщил кубинцам, что американское правительство — кучка недостойных людей. Мой перевод. А потом труп человека по имени Барри Хейзен обнаружен сегодня утром между зданиями на Нортон-стрит в нижней части западного Манхэттена. Он был убит выстрелом в спину. Смерть наступила ночью или рано утром. Других подробностей пока нет. Мистер Хейзен был консультантом по вопросам рекламы и связям фирм с общественностью. Лидеры демократов в Конгрессе решили сосредоточить огонь. Я выключил приемник. Я снова взял револьвер, понюхал дуло и барабан. Наивно? Но что еще может сделать в таком случае сыщик? Вы автоматически проделываете эту операцию, если хотите проверить, не стреляли ли из револьвера недавно. Правда, она имеет смысл, только если стреляли не позже, чем полчаса назад, и у стрелявшего не было возможности как следует вычистить оружие. Я постоял с револьвером в руке, а потом положил его себе в стол. Ее сумка лежала на красном кресле. Я открыл ее и извлек содержимое. Там было все, что может иметь при себе женщина, обладательница шубки Бергмана. И больше ничего. Я вынул револьвер из ящика, извлек патроны и стал рассматривать их под лупой. Вдруг один другой окажется ярче, новее остальных. Нет, все одинаковы. Я снова положил револьвер в стол и услышал шум спускающегося лифта, а потом звук открываемой двери. Они вошли в кабинет. Миссис Хейзен первой. Она приблизилась к кожаному креслу, взяла сумку и, поглядев на стол Вулфа, вопросительно уставилась на меня. «Где револьвер?» «События приобрели новый оборот, миссис Хейзен». Я смотрел на нее с расстояния вытянутой руки. Я включил радио, послушать последние известия, и услышал, повторяю дословно: «Труп человека по имени Барри Хейзен обнаружен сегодня утром между зданиями на Нортон-стрит в нижней части западного Манхэттена. Он был убит выстрелом в спину. Смерть наступила несколько часов назад. Других подробностей пока нет. Мистер Хейзен был консультантом по вопросам рекламы и связям фирм с общественностью». Вот что я услышал. Она уставилась на меня с ошалелым видом. Вы все придумали? Нет. Так объявили по радио. Ваш муж убит? Сумка выскользнула у нее из рук и упала на пол, а лицо застыло и побелело. Я впервые видел, чтобы кровь так стремительно отливала от лица. Она, спотыкаясь, шагнула вперед. Я подхватил ее под руку и усадил в кресло. Вулф, остановившийся посреди комнаты, рявкнул мне. — Быстро чего-нибудь выпить! Бренди! Я пошел было за Бренди, но она сказала, — Я не буду пить. — Это действительно объявили по радио? — Да. — Его убили? Убили? — Да. Она прижала кулачки к вискам и стала колотить ими себя по голове. Вулф, пробурчав, «Я буду на кухне», двинулся к двери. Для него женщина, внезапно чем-то потрясенная, это женщина в истерике, а он истерик не переносит. Я сказал, «Ну, погодите, она сейчас придет в себя». Он еще раз глянул на нее, что-то пробормотал себе под нос, подошел к своему креслу и опустился в него. «Мне надо позвонить», — сказала она. «Я должна удостовериться, кому мне звонить». Кулачки безвольно лежали на коленях. «Никому», — отрезал Вулф. «По крайней мере, сейчас». Она резко повернула голову в его сторону. «Почему?» «Потому что я должен решить, стоит ли мне звонить в полицию, рассказать им то, что я от вас услышал, как я вам обещал. Арчи, где револьвер?» «В столе». «Из него давно стреляли?» «Трудно сказать». Если и стреляли, то сразу же после этого вычистили. Барабан заполнен патронами, абсолютно одинаковыми. «Думаешь, это она стреляла?» Вулф в своем репертуаре. Его интересовало мое мнение как эксперта по женскому вопросу. В его отношении ко мне, как к знатоку женщин, есть противоречия, хотя самого Вулфа они не волнуют. «На первый взгляд нет», — ответил я. «Чтобы сказать определеннее, мне нужны факты». «Мне тоже. Это вы застрелили своего мужа, миссис Хейзен?» Она покачала головой. «Скажите это вслух. Итак, вы стреляли в вашего мужа?» «Нет». Ей стоило немало усилий выговорить это слово. «Поскольку я давал обещание вам, то лишь вы сможете освободить меня от него. Итак, мне звонить в полицию?» «Не сейчас». Кровь снова стала приливать к ее щекам. «Сейчас ни к чему, да и потом тоже. Он погиб, но я тут ни при чем». Миссис Хейзен поднялась на ноги. Она уже не шаталась, хотя от прежней уверенности не осталось и следа. «Все, позади», —